или наоборот соборы, они были надежно скрыты от глаз проезжающих по главной улице, на которой я оказался. Это был людный, пыльный, оживленный населенный пункт, где жили темнолицые граждане, сосредоточенные на своих собственных делах и не очень интересовавшиеся приезжим из севера. Ландшафт тоже не радует глаз, потому что прибрежные горы здесь отступают от берега, и сам город раскинулся на плоской равнине, у большой бухты, по-испански «Байя», откуда и название. Я отыскал отель без особого труда. Как правильно отметила Чарли Девлин, он находился на главном туристическом маршруте. Я остановил машину у подъезда, оттуда вышел мальчишка, чтобы помочь мне выгрузить багаж, но, увидев, что его у меня нет, он не очень расстроился. Похоже, такое уже раньше случалось, и он привык к сумасшедшим американцам, которые опрометью несутся в Мексику на день-другой, и весь багаж их умещается в карманах. У стойки администратора я назвал себя, и черноволосая хорошенькая сеньорита, говорившая на вполне понятном, хоть и далеком от совершенства английском, выделила мне номер и передала ключи мальчишке. Он показал мне пальцем на бар и ресторан, и затем провел меня по длинному коридору. Он продемонстрировал мне мои апартаменты с гордым видом хозяина и заработал доллар, хотя нести ему ничего не пришлось. Репутация щедрого человека никогда не повредит в чужом городе. К тому же номер был неплохой, и все в нем работало. Убедившись в этом еще раз, мексиканская сантехника обладает порой неукротимым нравом, я вернулся к машине и отъехал на стоянку. Прежде чем запереть ее, я аккуратно опустил два козырька для сведения Чарли Девлин, условленный сигнал, что все в порядке. Снова вернувшись в номер, я снял туфли и прилег отдохнуть. Я не собирался ничего обдумывать. Вроде бы конструктивная работа интеллекта теперь не требовалась. Формально моя миссия была закончена. Мне следовало только радоваться. Оставалось лишь встретить полную идеалов Девлин, купить ей в баре что-нибудь выпить, пожелать удачи, поблагодарить за содействие и поставить точку в виде отчета о проделанной работе, которая позволит людям из Вашингтона закрыть досье на Николаса и отправить его в архив. К несчастью, однако, мне вовсе не нравится смотреть, как умирают люди. К тому же вокруг не так уж много хорошеньких смелых девиц, чтобы можно было с легкостью бросаться ими направо и налево, независимо от того, каковы их политические убеждения. Разумеется, наши личные симпатии и антипатии не имеют отношения к нашей работе. По крайней мере, не должны иметь. Но больше всего меня смущало то, что все это случилось как-то очень просто. Годы опыта научили меня с подозрением относиться к сложным проблемам, которые вдруг получают удобное и легкое разрешение, когда негодяи или негодяйки охотно признаются содеянным и по собственной инициативе покидают этот мир. И потому мозг мой по-прежнему работал, прокручивая события последних дней. Лежа на кровати, я возвращался мыслями к этой операции, в том числе и к последнему макабрическому эпизоду, когда я был вынужден отправить в океан мертвую девушку, которую незадолго до этого вытаскивал оттуда живой. Эта процедура не доставила мне радости, но Мак просил, чтобы все было проделано по возможности незаметно. А в данном случае при определенной доле везения можно было как раз на это надеяться. Возможно, власти разыщут разбитую машину. Не исключено также, что они найдут и выброшенные волнами фрагменты художественно порванного костюма, которые Беверли Блейн отправили в воду. Они могут сделать вывод, что находящаяся в шоке или истерике владелица разбитой машины, блуждая по скалам, оступилась и упала в воду, и, отчаянно сражаясь со стихией, сбросила себе одежду немного поодаль, в зависимости от течения. Они могут найти и труп, Я привез ее так близко к месту того спектакля,